Глава 18. Семейная жизнь Ханса. Видимо, я способен внушать женщинам только жалость. Когда я проснулся, около меня хлопотала какая-то еврейка. Она тоже вбила себе в голову, что я должен перестать пить. Как и та, обращалась со мной словно с ребенком. Он засмеялся, глаза его увлажнились. Следить за всеми переменами в его лице было утомительно. Только это выдержало. А Питерс? Не зря же мы, в конце концов, близнецы. Есть в нас что-то общее. Я вам говорил, что он мог жениться на немке из высшего общества. Так нет же. Он женился на Берте, только не сразу, а когда она переехала и начала работать в Фекане. Но он не сказал ей правду. Это естественно. Понимаете, человеку нужно иметь свой уголок, чистый, спокойный. У него пошли дети. Латыш больше не мог сдерживаться, голос у него сел. На глаза навернулись настоящие слезы, но они тут же высохли, словно выжженные раскаленными веками. Еще сегодня утром она считала, что вышла замуж за капитана дальнего плавания. Время от времени он приезжал навестить ее и детей, да на два, иногда на месяц, а я все это время никак не мог избавиться от другой, от Анны. Кто может сказать, почему она любила меня? Но она любила, это точно. А я обращался с ней так, как всю жизнь обращался со мной брат, оскорблял ее, без конца унижал. Когда я напивался, она плакала, и я пил нарочно. Я даже начал курить опиум и прочую мерзость. Нарочно. Потом я заболел, и она 2 недели выхаживала меня, а потом все сломалось. Он с отвращением взглянул на свое тело, спросил умоляюще: «Вы не попросите принести еще выпить?» Секунду поколебавшись, Мегре гаркнул на всю лестницу: «Рамо!» Латыш даже не поблагодарил его. Иногда я убегал, ездил в Фекан, бродил вокруг виллы, где жила Берта. Потом увидел ее с коляской. У них родился первый ребенок. И из-за того, что мы были так похожи друг на друга, Петерсу пришлось признаться, что я его брат. Однажды мне пришла в голову мысль. Еще когда мы были мальчишками, я настолько восхищался братом, что старался подражать его повадкам. Словом, я настолько извелся, что однажды оделся, как он, и отправился туда. Служанка ничего не поняла. Но в тот момент, когда я уже собирался войти, появилась малышка, закричала: «Папа!» Я просто дурак, я убежал, и все-таки это засело у меня в голове. Иногда Петерс назначал мне свидание, ему нужны были фальшивые бумаги, я их изготовлял. Почему? А я ненавидел его, и тем не менее подчинялся. Он ворочал миллионами, был во дворцах, в салонах, 2 раза попадался и 2 раза выпутывался. Я никогда не интересовался делами его организации, но вы о них догадываетесь и без меня. Пока он был один или с кучкой сообщников, он отваживался только на не очень крупные аферы. Однако Мортимер, с которым я недавно познакомился, заметил это. Брат был ловок, дерзок, ну, если хотите, просто гений. У Мортимера был размах и солидная репутация во всем мире. Петерс стремился объединить под своей властью крупных аферистов, организовывал дела, а Мортимер их финансировал. Мне все это было безразлично. Как сказал мой брат, когда я был еще студентом в Тарту, я неудачник. И как все неудачники, я пил, впадал то в депрессию, то в возбуждение. Моим единственным спасательным кругом, который еще мог удержать меня на поверхности среди всех этих водоворотов, была Берта. До сих пор не могу понять, почему. Наверное, встретив ее, я впервые в жизни понял, что могу быть счастлив. Я имел несчастье поехать туда в прошлом месяце. Берта читала мне нравоучения и в конце добавила: «Почему бы вам не последовать примеру своего брата?» Тогда меня осенило. Я не понимал, почему не подумал об этом раньше. Я же могу стать самим Петерсом, стоит только захотеть. Несколько дней спустя он написал мне, что едет во Францию, и что я ему понадоблюсь. Я отправился в Брюссель встречать его. Забрался в вагон с неположенной стороны, спрятался за чемоданом и сидел там до тех пор, пока не увидел, что он встал и пошел в туалет. Я оказался там раньше его. Я убил его. Перед этим я выпил литр джина. Самое трудное было раздеть труп, натянуть на него свою одежду. Он пил с жадностью, которую Мегрей вообразить себе не мог. Во время вашей первой встречи в Мажестике Мортимер что-нибудь заподозрил? Думаю, что да. Но это было лишь смутное подозрение. Я тогда думал только об одном — вновь увидеть Берту. Я хотел сказать ей правду. У меня, собственно говоря, не было угрызений совести, но извлечь выгоду из своего преступления я не мог. В чемодане Петерса была самая разнообразная одежда. Я переоделся бродягой, что было мне привычнее. Вышел из отеля через запасной ход. Я почувствовал, что Мортимер следит за мной, и целых 2 часа старался сбить его со следа. Потом сел в машину и велел отвезти себя в Фекан. Берта так ничего и не поняла. А я стоял перед ней, отвечал на ее расспросы, но не нашел себе мужества признаться. Потом появились вы. Я увидел вас из окна. Сказал Берте, что меня преследуют за кражу, и попросил ее спасти меня. Когда вы ушли, она сказала: «Теперь уходите, вы позорите дом своего брата». Прекрасно. Именно так она и сказала. Я ушел. И мы оба, вы и я, возвратились в Париж. Я вернулся к Анне. Конечно, была сцена, слезы. В полночь появился Мортимер. На этот раз он все понял. Угрожал убить меня, если я действительно не займу место Петерса. Для него это был главный вопрос. Петерс был единственным связующим звеном между ним и бандами. Без него он не имел над ними власти. Снова Мажестик, и вы позади меня. Я услышал об убитом инспекторе. Увидел, что вы держитесь неестественно прямо. Вы не представляете себе, какое я чувствовал отвращение к жизни при мысли, что я обречен вечно играть роль брата. Помните тот маленький бар и фотографии, которая у вас выпала? Когда Мортимер явился в гостиницу у сицилийского короля, Анна начала протестовать. Она чувствовала, что в этой ситуации будет лишней. Понимала, что моя новая роль отдалит нас друг от друга. Вечером в номере Мажестика я нашел чемодан и письмо.